Глава третья. Чтобы вникнуть в наше рассуждение, надо вспомнить о посещении Сталином или лже-Сталиным, иначе говоря, тем Сталиным, который к тому времени реально управлял страной, 28 февраля Московского театра драмы МТД. Накануне, 27 февраля, он смотрел в очередной раз «Лебединое озеро», а на другой день наметил посмотреть вместе со своими соратниками фильм «Возмездие». Но когда возвращался из Большого театра в Кунцево, решение свое изменил, чему поспособствовал ехавший с ним в одной машине Лаврентий Берия. С тех пор, как эти два человека выяснили, кто из них главный, Берия осознал, что никакого другого выхода у него нет, и вернулся к своей привычной роли преданного друга, соратника и наперсника товарища Сталина. Однако интриги свои продолжал плести, но с большей осторожностью, чем раньше. Милованя доверял Лаврентию еще меньше, чем настоящий Сталин, и на всякий случай Министерство госбезопасности передал некоему Игнатьеву. А Берии поручил управлять атомной промышленностью, считая ее таким же провальным делом, как сельское хозяйство. Но все-таки он был только артистом, и интригами высшей сложности в достаточной степени не овладел. Он не понял, что Игнатьев есть человек, подсунутый ему Берией, точно так же, как Иван Хрусталев, заменивший несчастного генерала Власика, оклеветанного, отстраненного от должности и, в конце концов, посаженного по уголовному обвинению. Сталин, настоящий, конечно, Берию раскусил бы. А не настоящий остался в душе артистом и потому позволил остаться коварному злодею около себя. Так вот, 28 февраля Лаврентий Берия вызвался проводить товарища Сталина после спектакля домой, чтобы по дороге обсудить предстоящую депортацию евреев и ожидаемую в связи с этим бурю народного гнева. Но, видя, что Сталин после просмотренного балета находится в слишком благодушном для такого обсуждения расположении духа, решил эту тему отложить и продолжить разговор об искусстве. Тем более, что и повод тут же нашелся. Когда проезжали по Арбату, Берия увидел афишу и обратил на нее внимание Сталина. Афиша извещала публику о том, что завтра в МТД состоится спектакль по пьесе лауреата Сталинской премии драматурга Михаила Погодина «Сталин в октябре». Роль товарища Сталина исполняет народный артист СССР Георгий Миловани. «Это что же?» — нахмурился лже-Сталин. «Культ личности дошел уже до такого маразма, что в известном произведении Ленина заменяют Сталиным?» «Нет-нет», — возразил Берия, — «ни в коем случае. Ленин в октябре — это Ленин в октябре 17-го года. А здесь речь идет об октябре 41-го. Ты, конечно, хорошо помнишь, Коба, что было в октябре 1941 года?» «Да, помню», — оживился Коба. «Я, конечно, хорошо помню. В октябре 41-го года я был в городе Куйбышеве. И там познакомился с одной такой певичкой. Извини, дорогой Коба, позволь мне тебя перебить. Мне кажется, ты немножко путаешь. В Куйбышеве был актер Миловани, а ты, товарищ Сталин, со свойственным тебе необыкновенным мужеством остался в Москве и своим личным присутствием вдохновлял на подвиг наших воинов, оборонявших Москву». «Ах, да-да, правильно», — поспешно согласился Коба. «В то время как актер Миловани волочился в глубоком тылу за певицами, я, товарищ Сталин, со свойственным мне мужеством. Ты мне можешь напомнить, как это было?» «Зачем я?» — пожал плечами Берия. «Завтра суббота, можно отдохнуть немножко от повседневной работы, развлечься и посмотреть, как изображают это время драматург Погодин, артисты театра МТД и наш... главный, так сказать, — он хихикнул, — народный артист». Сталин сначала немного напрягся, попытавшись понять, не кроется ли за предложением Лаврентия какой-нибудь подвох. Посмотрел на того внимательно. Берия ответил ему немигающим встречным взглядом честного человека. — А что? — сказал Сталин, и в глазах его загорелся озорной огонек. — Давай попробуем и посмотрим, что там делает наш народный артист. Шекспир, Лаврентий, говорил, весь мир — театр, и люди в нем — актеры. Но одно дело — играть просто в жизни, а другое дело — на сцене. Даже самого себя не каждый может сыграть достоверно. Вот представь себе, что тебя выпустили на сцену, чтобы ты, Берия, сыграл роль Берии. Ты думаешь, ты сыграешь? Нет. Ты так сыграешь, что любой зритель скажет «нет, это не Берия». — Ну а почему ты так думаешь, Коба? — обиделся Лаврентий Павлович. — Откуда ты знаешь, Коба, что во мне не погибает гениальный актер? — Нет, Лаврентий, — покачал головой Сталин, — никто в тебе не погибает. Ты злодей. А гений злодейства, как Пушкин говорил, не очень-то совместны. Но завтра мы посмотрим на другого злодея и решим, прав был наш великий поэт или не прав. Результатом этого разговора было появление на другое утро в МТД людей в штатском, которые произвели большой там переполох. Осмотрели все входы и выходы. Один из них сочли лишним и велели заколотить гвоздями. Проверили список всех участников спектакля, включая помощника режиссера, администраторов, билетерш, осветителей и рабочих сцены. Заведующего постановочной частью велели от работы временно отстранить по причине еврейской фамилии. Распорядились оставить в партере 30 мест для сотрудников охраны. Режиссер-постановщик, перепуганный до смерти, провел специальное совещание с труппой, потом отдельно поговорил с исполнителем главной роли. — Георгий Михайлович, — сказал он, нервничая, — очень вас прошу, завтра ни капли в рот. И подойдите к делу очень серьезно. Я знаю, что товарищ Сталин очень ценит вас как артиста, так вот, я вас очень прошу, постарайтесь оправдать доверие товарища Сталина. Завтра вы должны сыграть так, чтобы товарищ Сталин поверил в ваш образ, поверил, что вы — это он. — Уверяю вас, — усмехнулся лжемилование, тоже вполне взволнованный. — Товарищ Сталин очень даже поверит, что я — это он. Хотя кассы продали только четверть билетов, зал был заполнен на 100% за счет секретных агентов и пригнанных с завода «Серп и молот», так называемых передовиков производства. То есть людей, которые на производстве работали редко, потому что облеченные особым доверием начальства были регулярно посылаемы на казенные митинги, демонстрации, конференции, заседания, совещания, где выражали народные радости по поводу, скажем, перевыполнения производственных планов или гневались на международных империалистов за то, что те еще живы.